Девушка вошла в дом мачехи, осыпанная золотом, поэтому мать и сводная сестра ее хорошо встретили. Девушка рассказала им все, что там встретила. Когда мачеха услышала, как ей досталось такое богатство, захотелось ей такого же счастья и для своей уродливой ленивой дочери. Она должна была сесть у колодца и прясть, а чтобы веретено оказалось испачкано в крови, она уколола себе палец, сунув руку в терновник. Затем она бросила веретено в колодец и сама прыгнула за ним. Как и ее сестра, она пришла на красивый луг и по той же самой тропинке пошла дальше. Когда она поравнялась с печкой, хлеб как закричит снова: «Ах, вынь меня, иначе я сгорю, я уже давно испекся!» Но лентяйка на это ответила: «Вот охота мне мараться!» и пошла дальше. Вскоре подошла она к яблоне, а яблоне как закричит: отряхни меня, все яблоки уже давно поспели!» Но она ответила яблоне: «Ишь, чего захотела, ведь яблоко может упасть мне на голову!» и пошла дальше. Когда она подошла к домику госпожи Метелицы, она не испугалась, так как уже слышала об ее больших зубах. Она сразу же попросилась к ней в услужение. В первый день она делала над собой усилия, была прилежной и выполняла все, что ей говорила госпожа Метелица, ведь ленивица думала о том, как много золота та ей подарит. Но на второй день она уже начала лениться, на третий еще больше и даже не захотела утром встать с постели. Она не стелила постель госпоже Метелице, как надлежало, и не взбивала перину, чтобы перья летели. Госпожа Метелица вскоре устала и отказалась от ее службы. Ленивица обрадовалась и подумала, что теперь-то и на нее прольется золотой дождь. Госпожа Метелица подвела ее к воротам, и когда она оказалась под ними, вместо золота на нее опрокинулся целый котел смолы. «А это награда за твою службу», — сказала госпожа Метелица и захлопнула ворота. Ленивица вернулась домой вся в смоле, и петух, сидящий на колодце, так и запел, когда ее увидел: «Кукареку, наша девушка-грязнуха снова тут!» И смола так и осталась на ней на всю жизнь, и смыть ее ленивица не могла до самой смерти.